Глава 14. Должен признать, что мир пяти материков неплохо продуман, но есть, на мой взгляд, значительный недочет. Здесь очень мало стационарных общественных телепортов. Даже по сравнению с миром Каманио, точнее с империей Оствер, их на порядок меньше, поэтому наиболее быстрые способы перемещения между локациями — летающие корабли, разнообразные артефакты скорости и питомцы, они же духовные звери, которых приручают и используют как боевые, охранные и транспортные единицы. Мне нужно попасть в район Саганирского горного хребта, который считался оплотом секты последователей Индрика. Срок — 10 суток. Собственного летающего корабля или питомца у меня не было, и воспользоваться личным мобильным телепортом, пока не доберусь до места и не забью в память артефакта точные координаты, я не мог. А расстояние между Мещерском и центром сектантов без малого 2000 километров. Ну и что делать? Вариантов немного, и продумав наиболее реальные, я решил совершить путешествие по реке. Однако не на обычной лодке, а на скоростной барже, которая курсировала по водной артерии и в качестве тягловой силы использовала больших речных зверей-мутантов. Естественно, ручных. Как решил, так и сделал. Из стартовой точки перешел в Мещерск, спустился к речному порту и купил дорогостоящий билет на баржу. Местные стражники меня заметили и узнали, но никто не подошел и не поприветствовал. Своим начальникам о моем появлении они наверняка сообщили, так что я не удивился бы навести меня Олега или другой член семьи мещерского правителя. Мало ли, вдруг предложат дружбу. А самая лучшая дружба, как всем хорошо известно, строится на том, чтобы дружить против кого-то. В нашем случае против секты последователей Индрика. Вот только мещерские главари до подобного не додумались и не посчитали меня достаточно надежным партнером. Никто так и не появился». Но, наверное, так даже лучше. И через 2 часа ожидания, когда к причалу подошла довольно вместительная баржа с упряжью под питомцев на баке судна, я предъявил матросу возле трапа билет, взошел на борт и, удобно устроившись на широкой корме, погрузился в полудрему и размышления. Дома я хотел отдохнуть, но из этой затеи ничего не вышло. Дела, заботы и хлопоты не дали мне такой возможности». Однако в целом все нормально, и настроение у меня бодрое. В первую очередь потому, что время потрачено не зря, и я многое успел сделать. Даже в последние часы перед активацией артефакта богини Лафины продолжал трудиться. Встретился с Мартой Аспид и узнал, что ее головорезы зачистили всех, кто попал в мой черный список, а в скором времени атакуют семью Штек. Потом поговорил с Эрвином Гилли, который уже знал, что я потомок бога Сигмонта. Следовательно, за мной могут охотиться не только аристократы мира Кольер Агон и конкуренты, но и паладины светоносного Энги. Дал ему дополнительные инструкции на этот счет и связал с куратором божественных потомков от культа Гирхана в столичном округе господином Синге Шу. Кроме того, выделил время на то, чтобы посидеть с моими женщинами за бокалом вина». Проконсультировался с ними насчет того, что можно вытащить из мира пяти материков, а заодно передал подругам доступ к своим сетевым аккаунтам в Лагарне, дабы они могли заранее подать заявку на участие в элитном аукционе и своевременно получали недоступную ранее информацию. Ну а буквально за час до очередного похода навестил Генриха Явата и землян. Оставил своему вассалу инструкции и несколько кристаллов самачи, а затем поговорил с купленными на рынке рабов подростками, которых уже доставили в Аркар, и узнал историю их злоключений. Все они детки не самых бедных родителей, с одним общим увлечением. Подростки — поисковики. Состоят в клубах, которые официально ведут раскопки на местах сражений Второй мировой войны. Дело хорошее и нужное. Работа идет, и клубы в разных странах сотрудничают. Даже политические неурядицы между государствами на это никак особенно не влияли. Поэтому, когда поляки пригласили белорусов принять участие в раскопках, которые проходили возле города Кашалин, они согласились. Разумеется, подростки были не сами по себе и сопровождались старшими товарищами. Группа выдвинулась в лесной массив, и все началось как обычно. Однако в «Зеленке» они обнаружили нечто вроде древнего капища и потеряли сознание. А когда пришли в себя, обнаружили, что от смешанной бригады в 20 человек осталось только 5, и они в кандалах. Больше ничего полезного узнать не удалось, но, судя по всему, первичные магические навыки подростки пробудили именно на капище. Интересная инфа? «Да, место они нашли непростое, и когда мои чародеи отправятся на землю, хорошо бы это самое капище отыскать. А еще я проверил некоторых близких людей при помощи истинного зрения с применением техники определения рангов из мира пяти материков. И это было интересно. Например, Вита, она чародей второй ступени, Лика — ученик пятой, Дана Край — ученик девятой, Генрих Яват — адепт восьмой, Петя Иванов — ученик третий, Жан Дельмас и Александр Петрушенко — ученики второй. А Марта Аспид, которую я попросил при нашей встрече надеть на себя все боевые и защитные артефакты, а также выпить допинг, уверенно определялась как адепт на девятом уровне. Но уже через час, когда все вспомогательные эффекты были убраны, наемница едва дотягивала до новичка десятой, то есть сразу потеряла 29 уровней. Поразительная разница. И хорошо бы вопросами классификации рангов, их повышения за счет сторонних ресурсов и артефактов усиления, заняться вплотную. Но, как всегда, некогда. Мои размышления были прерваны. Я почувствовал приближение знакомой ауры и, приоткрыв один глаз, обнаружил идущего в мою сторону Миху Горына, того самого лесовика, с которым бился на ристалище за право пройти в ущелье Старого Гиты. Он меня тоже узнал, широко улыбался, и угрозы от него я не чувствовал. Уже неплохо, не придется с ним снова драться. Хотя расслабляться все равно нельзя. «Привет, Райнер!» — падая рядом, поприветствовал меня лесовик. «Тебя ведь Райнер зовут?» «Да», — согласился я с ним, — «Райнер Северин». «А я?» «Можешь не представляться, я тебя помню, Миха». «Отлично. Ты куда направляешься?» «Пока вниз по реке», — неопределенно взмахнул я рукой. «А потом все, кто последователей Индрика». «Верно. Я тоже. Так что скучать не придется, ведь я парень веселый и общительный, люблю поговорить и развлеку тебя в пути». Мне захотелось ругнуться нехорошим словом, а потом встать, подхватить Миху за поясной ремень и выкинуть слишком говорливого парня за борт. Но, конечно же, я сдержался. Тем временем на барже началась суета, и появилось несколько по пояс голых матросов. Они стали дуть в свистки, которые не издавали звука в привычном для людей диапазоне, и вскоре под бортом всплыли речные мутанты. Это были мощные звери, которые походили на дельфинов с непомерно огромным количеством двигательных конечностей по бокам, а матросы бросились в воду. Люди подплыли к зверям, накинули на них сброшенную с баржи сбрую и вернулись обратно на судно, после чего мы отправились в путь. Средняя скорость баржи, которую без заметной натуги тянули звери, примерно 50 км в час. К берегу, до самой конечной точки, города Саварга, на берегу Полуденного моря, причаливать не станем. Вся перевалка пассажиров, почты и грузов только с подходивших к барже лодок. Погода отличная, и работать не надо. Поэтому я расслаблялся. Как правило, сидел на корме, наслаждался путешествием и приводил в порядок мысли, а заодно впитывал поступающую от Михи Горына информацию. Парнем он действительно оказался чрезвычайно общительным, но, как ни странно, совершенно не напрягал и рассказал много интересного об этом мире. Российской империи, магических локациях и секте последователей Индрика. Понятно, что есть книги, которые я читал. Вот только в них многое упускалось, да и написаны они давненько. А живой человек, особенно такой любознательный и говорливый, как лесовик, мог поведать гораздо больше. И как-то так вышло, что я перестал отмалчиваться и скоро сам стал задавать ему вопросы. Ну а там и до полноценного общения дошло. «Так я чего говорю?» На третий день путешествия, сразу после обеда из общего котла, продолжая начатую с утра беседу, заговорил Миха. «Секты слишком сильные, и потому многое себе позволяют. Ты думаешь, последователи Индрика просто так решили себе ущелье Старого Гиты забрать? Нет, Райнер, это часть большой кампании по захвату магических мест. 3 года назад они присвоили себе белые могильники в Витеже. 2 года назад — родник мудрости и сиреневый мост в Ладоге. В прошлом году обманом присвоили управление несколькими филиалами гильдии алхимиков по всей империи и наложили лапу на святую гору Ригуса рядом со столицей. А теперь до Мещерска добрались. И это только одна секта. Огненные братья и белоснежные крылья тоже не зевают. Они не такие наглые, как последователи Индрика, но не менее жадные и тоже успели многое у имперских дворян отобрать». «Ну а что император и его наместники?» — спросил я Миху. «Почему не окажут им противодействия?» «Нынешний государь, Чеслав VI, слаб», — поморщился парень, «а его наместники, потомки древних благородных родов, разобщены». «Выходит, пройдет еще несколько лет, и секта окончательно захватит империю». «Не целиком», — Миха пожал плечами. «Им это просто не нужно. Они возьмут то, что представляет ценность. Скинут на императора и наместников заботу о неодаренных людях первой категории, а затем успокоятся. Возможно, между собой войну затеют. Хотя это вряд ли. Наши секты боятся внешнего врага, церковников и колдунов севера, демонопоклонников юга, рыцарей запада и чародеев востока. А все вместе они дрожат в страхе перед могучими сектами с материка Синься. Не дай высшие силы, косоглазые решат отправить в наши края очередную завоевательную экспедицию. Всем не поздоровится». «Неужели выходцы с материка Синься настолько сильны?» «Так и есть, Райнер. В культивации они просто монстры, и наши секты по сравнению с ними — никчемные слабаки. 50 лет назад одна из сект Синься, кажется, девятое небо из империи Тан, высадилась на нашем материке. Разумеется, их попытались вышвырнуть прочь. Собрались в силах тяжких секты Российской империи, регулярные войска, 6 орденов из западных королевств, отряды религиозных культов и шаманы северных территорий, магические школы Востока и даже демонопоклонники. Двинулись на захватчиков и таких звездюлей огребли, что драпали до самого дома. А секта Девятого Неба, захватив 100 тысяч пленников и огромные трофеи, вернулась домой. И вроде бы войны нет, но угроза вторжения постоянно висит над нами, словно карающий меч богов. Странно, что ты об этом не слышал». «Меня воспитывали отшельники в диких горах», — поморщился я. «И что с того?» — усмехнулся он. «Я вот тоже лесовик и воспитывался отшельником, а знаю все, что необходимо знать, и даже немного больше». «Видимо, у наших наставников разные методы воспитания. Вот и все. Твой давал тебе много полезной информации о мире, а мои тратили все свободное время на тренировки и развитие». «Это да», — кивнул он. «Раскачали тебя сильно. Я слышал, что когда ты покинул ущелье старого Гиты и прошел измерение истинной силы перед Стеллой, оно показало, что ты чародей 8-го ранга. Правда, что ли?» «Правда», — подтвердил я. «Силен», — уважительно протянул парень, покачал головой и задумался. Прошло несколько минут, и я продолжил разговор. «Миха, по твоим словам, секта Российской империи — жадные сволочи, которым плевать на интересы неодаренных людей и государства. Я правильно тебя понимаю?» «Да», — согласно мотнул он головой, — «жадные и наглые мерзавцы». «Но если так, зачем ты направляешься в секту последователей Индрика?» «За знаниями и силой, конечно. Я их не люблю. К сектантам вообще мало кто с почтением относится, и они это прекрасно знают. Вступать к ним я, конечно, не стану, мне свобода дороже. Но раз уж они решили провести праздник в честь своего покровителя Индрика, этим необходимо воспользоваться». «А при чем здесь праздник и твое самосовершенствование?» — удивился я. «Ну как же!» — он почесал покрытый легким юношеским пушком подбородок. «Праздник будет проходить несколько дней, и это не только песни, пляски, пьянки, гулянки и турнир среди молодых мастеров. По сути, секта распахивает свои двери перед посторонними, расхваливает себя, проводит отбор и вербовку новых учеников, открывает торговую площадку с аукционом и разыгрывает множество призов, в том числе и пропускные жетоны в магические места, ценные зелья, мощные пилюли, сильные артефакты и свитки с редкими техниками. А мне чего делать? Я должен повышать свой ранг. Вот и решил отправиться в гости к последователям Индрика. Если получится, попытаюсь взойти на вершину башни времени и пространства. Пройдусь по тропе света, преклоню колено перед памятником Индрику, поучаствую в розыгрыше призов, поучусь у более сильных. Может, примкну к компании таких же вольных бродяг. Мои резоны понятные. А вот ты зачем туда отправился, я не пойму». «Да, в общем-то, как и ты, ради силы и ранга. Хотя до сих пор многого не знаю. Про башню времени и пространства, в которой повышенная гравитация и ускоренный временной поток на каждом этаже, я слышал. А что такое тропа света? Это древний артефакт для самосовершенствования. Каменная дорожка рядом со светлой горой. Кто по ней пройдет, тот уровень поднять сможет. Точных принципов работы тропы никто не знает. Даже сектанты наверняка не до конца понимают, что это такое. Но тропа света работает, и это факт. Хотя пройти по ней может не каждый, многих просто отбрасывает в сторону. А зачем перед памятником Индрику колено склонять? В статуе двурогого единорога, который является покровителем секты, дремлет частица его духа. Кто к нему с уважением обращается, того он может одарить. И чем же? «Не знаю», — пожал плечами Миха. «Всех по-разному». Одним флакон с эликсиром укрепления энергоканалов или духовных центров выпадает, другим — свиток с полезным заклинанием, а третьим — Индрик знания дарит. Но все это только один раз. «Ясно». Я извлек из-под пространства сигариллу, закурил, пыхнул дымком и задал спутнику новый вопрос. «А что насчет торговой площадки?» Миха крайне отрицательно относился к тем, кто курит табак, кстати, вполне распространенный в этом мире, и, покосившись на меня с явным неодобрением, ответил. «Торговая площадка в любой секте — это место, где можно отыскать необыкновенные вещи, купить самое лучшее оружие, приобрести питомца и редчайшие травы для алхимиков. Сам я там не бывал, молодой еще, а подобные грандиозные ярмарки проходят редко». Однако моему наставнику довелось на одной побывать, и он запомнил это событие на всю жизнь. Ты просто представь себе, Райнер, есть мощная секта, в которой несколько ветвей — внешний, внутренний и ближний круг учеников. Это десятки тысяч одаренных людей, и у каждого длинная родословная, связи в различных государствах, слуги и семейные тайны. Они богаты и влиятельны, у них большие запасы артефактов, микстур и пилюль. Причем многие производятся в самой секте. Далеко не все, чем владеют местные учителя и ученики, им необходимо. А деньги и камни маны нужны постоянно. Сами они покидают секту очень редко. А тут под боком открывается огромная ярмарка, и они предлагают свои товары. Не лично, конечно, а через торговые лавки и аукцион. А тут еще и купцы из внешнего мира приедут, привезут самые лучшие свои товары. Так что нам будет к чему присмотреться». Миху понесло. Он говорил, говорил и говорил, а я продолжал без спешки курить, слушал его и улыбался. Кажется, я правильно поступил, приняв приглашение сектантов. Эти ребята многих ограбили, и уверен, они не сильно расстроятся, когда я ограблю их дом. А если даже будут лить по утерянным богатствам горючие слезы и начнут поиск грабителя, меня это не касается. Я вообще не от мира сего». И могу творить здесь все, что угодно, не испытывая угрызений совести и моральных страданий. Для меня это пространство охотничьи угодья и полигон. По крайней мере, пока. В последнее время судьба редко баловала господина Сингешу, жреца великого Гирхана и куратора божественных потомков в Тивере, спокойными периодами. Слишком большая ответственность висела на его плечах. А контингент, за которым он должен был присматривать, далеко не самые спокойные существа. В зоне ответственности Сингешу находилось 17 божественных потомков и 49 квартеронов. Практически каждый из них, за редким исключением, являлся личностью и был одарен талантами. Все-таки иметь в родне бога или богиню — серьезный бонус. Поэтому на кого из божественных потомков не посмотри, сильный чародей или воин, изобретатель или писатель, музыкант или художник. Гений, сука, да еще и с гонором. Только попробуй на такого надави, так он сразу начинает скалиться, оказывает сопротивление и на рожон лезет. Того и гляди, всей планете и древним богам-покровителям войну объявит. А Сингешу для того на свою должность и поставлен, чтобы подобных эксцессов не допускать. Ибо не должны ближние сподвижники великого Гирхана, не говоря уже про самого древнего, отвлекаться от своих, несомненно, важных дел, ради того, чтобы угомонить одного из божественных потомков. По этой причине жрец-куратор был вынужден вести себя крайне дипломатично, хотя его это бесило, Ведь он воин своего бога и карающий вероотступников святой меченосец, а не нянька для обнаглевших мажоров с превосходными генами. Но иначе никак. Высшие иерархи церкви решили, что Сингишу должен заниматься именно этим делом, и он проявил смирение, был терпелив и надеялся, что когда-нибудь все изменится. Вот и сегодня, с самого утра, планы жреца-куратора были нарушены. Он собирался спокойно поработать в своем кабинете и просмотреть доклады агентов за минувшую неделю, а вечером поужинать в компании одной весьма набожной и миловидной девицы, которая, несомненно, нуждалась в его наставлениях и помощи. Однако не успел он, проснувшись, почистить зубы и привести себя в порядок, как завибрировал инком. Судя по номеру, вызов из божественной канцелярии, и Сингишу немедленно ответил. После короткого разговора с дежурным секретарем жрец узнал, что его вызывают в храм милости его и святых даров на горе Верисса, и неофициально среди служителей культа Герхана он носил более короткое название — «Восьмой». По одной простой причине. Именно этот храм являлся резиденцией восьмого иерарха культа. И это было странно. Обычно Сингишу подчинялся пятому иерарху, который занимался безопасностью подчиненных Герхану территорий планеты. А восьмой отвечал за кадровую политику внутри культа. Поэтому перед тем, как отправиться на гору Вериссу, жрец связался со своим непосредственным начальником, святым меченосцем Рафаилом, который являлся доверенным лицом пятого иерарха. Он доложил ему о вызове, получил разрешение на встречу и заверение, что все под контролем, и только тогда отправился в путь. В величественном восьмом храме Сингишу уже ждали — проводили в административное здание за святилищем, и он вошел в кабинет, где его встретил такой же жрец, как и он сам. Только не воин, а полноватый чиновник по имени Флориан Дайер. И, конечно же, его статус был значительно выше, чем у Сингишу. Куратор божественных потомков считался полевым работником, а чиновник находился в средоточии веры, в одном из главных храмов, и мог влиять на перестановку жрецов с одной должности на другую. По этой причине Сингишу держался с ним вежливо, был деловит и вскоре узнал, в чем причина неожиданного вызова. «Брат мой Синге», — обратился к куратору Флориан Дайер, — «я попросил тебя о встрече по причине того, что ты отвечаешь за божественного потомка по имени Райнер Северин. У меня правильные сведения?» «Да, брат Флориан», — кивнул Синге, — «так и есть». «Райнер Северин — один из моих подопечных. Он потомок Сигмонта Теневика, весьма амбициозного бога, который считал себя хитрым и ловким, но просчитался и погиб. К слову, Райнер — его единственный подтвержденный потомок, и когда мы узнали, что теперь парня никто не опекает, нами был отправлен запрос вашему начальнику, брату Рафаилу, с предложением провести подготовительную работу по вербовке этого молодого и весьма перспективного юноши в ряды нашего культа. Данный вопрос он скинул на вас, и, судя по докладу, с которым я вчера ознакомился, вы имели с Райнером приватный разговор, сделали ему предложение, и он вам отказал. Это как?» «Не совсем», — поморщился куратор. «Он не ответил прямым отказом. Ведь это был подготовительный разговор, а не переговоры. Я намекнул, что он может к нам примкнуть, и Северин отнесся к моим словам равнодушно, что равносильно отказу». «Печально, брат Синге, весьма печально. Молодой Северин мог бы нам пригодиться». Тем более, что не так давно его имя упоминалось в одном из докладов, который ушел на самый верх, и был прочитан лично великим Герханом. Услышав такое, Сингишу едва не вскочил на ноги, дабы выкрикнуть хвалебные слова в честь своего божества. Однако Флориан, заметив это, взмахом руки обозначил, что подобное ни к чему, и продолжил. «К сожалению, а может, что и к счастью, тут с какой стороны посмотреть... Есть правила, по которым мы не должны оказывать силовое давление на божественных потомков, и мы не станем чрезмерно давить на Райнера Северина. Однако наш культ и вы, брат Синге, как его представитель, в состоянии осложнить молодому наглецу жизнь и заставить его пожалеть о своей независимости». «Это ваше указание?» — осторожно поинтересовался уже успокоившийся Синге Шу, который сразу сообразил, что если с Северином начнутся проблемы, именно он окажется крайним. «Нет-нет, ни в коем случае», — усмехнулся Флориан. «Кто я такой, чтобы отдавать вам распоряжение, брат Синге? Скорее, это рекомендация, и я поясню свои слова. Недавно наша внешняя разведка получила сведения о формировании нескольких групп высокоранговых наемников, которых готовят для захвата Райнера Северина. Судя по всему, они должны прибыть на Кольер-Агон в одно время, но через разные портальные зоны, проникнуть через границу Республики Тивер и провести скоординированную атаку на поместье молодого чародея. Все ведомства нашего культа уже получили эту информацию, и с учетом того, что наемники будут работать в интересах светоносного Энги, опираясь на помощь его паладинов, а Райнер Северин отверг наше предложение стать слугой Герхана, на самом верху принято решение им не мешать. Пусть они делают свое дело, а мы постоим в стороне и затем в последний момент отобьем Райнера у наемников». «После чего снова еще раз протянем ему руку дружбы». Синге Шу обдумал слова брата Флориана и спросил. «Когда нам ждать наемников?» «В течение месяца». «Я могу предупредить Северина?» «Если в этом есть смысл, брат Синге. Но лично мое мнение не стоит. Райнер Северин не желает с нами работать по одной простой причине. Он от нас не зависит». «Ему от нашего культа ничего не нужно, поэтому парень не заинтересован в сотрудничестве и не желает ограничений своей свободы. А вот если он все потеряет и лишится близких людей, окажется в плену и потом обретет чудесное спасение, разговаривать с ним станет гораздо проще». «Пожалуй, вы правы, брат Флориан». Понимая, что самые главные слова сказаны, поднимаясь, сказал Синге Шу. «Держите меня в курсе, если появится дополнительная информация по этому делу, а я начну готовиться к прибытию гостей из иных миров и спасению Райнера». «Конечно, брат Синге», — кивнул ему чиновник. «Ступай. С Богом».